От автора. «Не верьте бардам, поликалам своим, обкорнавшим талант Бориса Корнилова, не верьте никому, кто спел «Качка в море берет начало, окончается на земле». Поверьте ему самому, «Качка в море берет начало, а бесчинствует на земле». Поверьте, он хлебнул сполна и работки, которая качает лучше спирта и лучше войны, и пирушек сбоку на бок и с ног долой. А 30 лет от роду был накормлен чекистским свинцом, качнувшись в последний раз. Всего-то дважды стравил я за борт, когда отец взял меня на нефть до шлары, нефтяные камни, первые в мире морские буровые в 42 километрах от Апшерона. А как после этого полегчало? Каким крепким мореходом себя почувствовал, просоленным до суховобласти? Попробовать отбить о край столешницы неизвестно, на чем останется вмятина. Но в качках земных... Стойкость — это здорово. Кто из нас не восхищался андерсоновским солдатиком? Однако мало кому даже и о двух ногах присуща эта непреклонная вертикаль от подошв до острия штыка. Устойчивость. Популярное в любимой моей математике красивое понятие, но что толку уметь восстанавливаться после малых возмущений, если для судьбы возиться с малыми, что песчинки перебирать, если даже у тишайшего каллиграфа она с ухмылкой садиста-переростка отнимает самое выстраданное, новую шинель. Слово «суть» нашли моряки. Остойчивость. Остойчивость – способность судна из самого дикого крена вернуться в исконное состояние. Прочный киль строго внизу, клотик, как вызов гневному небу, строго вверху. Вечная качка – помилосердствуй. Остойчивость – спаси и сохрани.